Глава 19. Документальный фильм о вас. Что вам больше всего не нравится в себе? Я задавал этот вопрос тысячи раз, как отдельным людям, так и в группах, и вот некоторые из наиболее частых ответов. Я слишком застенчив, робок, опаслив, раним, пассивен. Я туп, глуп, неорганизован. Я толстый, некрасивый, нездоровый, ленивый. Я эгоист, критикан, нахал, хвастун. Я категоричен, зол, жаден, агрессивен, хамоват. Я двоечник, неудачник, конченый человек. И это всего лишь малая часть ответов, лейтмотивом которых является тема «Я недостаточно хорош». Мы вновь и вновь получаем этот сигнал от разума. Помните двух тренеров, о которых говорилось в главе 11, суровым и осуждающим, и добрым и вдохновляющим. Так вот, наш разум пользуется методами первого из них. Это бессмысленные попытки помочь нам исправиться, взяться за ум, стать лучше, соответствовать или достигать большего путем подчеркивания и преувеличения наших недостатков и слабых мест. И этот непрекращающийся поток самоосуждения заставляет нас чувствовать себя ущербными, бездарными и непривлекательными. Ну и как с этим быть? Мы уже рассмотрели распространенные стратегии борьбы с негативными мыслями. Их гонят, их оспаривают, от них отвлекаются, избегают мест и людей, которые способны их навевать, призывают на помощь алкоголь, наркотики, еду и так далее. И мы говорили о том, что хотя зачастую такие методы и приносят временное облегчение, они не устраняют эти мысли насовсем. У сознания нет кнопки «удалить». А кроме того, их избыточное или неуместное использование чревато большими проблемами. Но пока мы не касались одной из самых популярных концепций самосовершенствования. Это самооценка. Учителя, родители, коучи, психотерапевты, родственники и друзья в один голос твердят о том, насколько важна высокая самооценка. Да и большинству из нас случалось говорить то же самое другим людям. Разумеется, и мне тоже, пока я не открыл для себя ACT. Почему эта идея так популярна? Вполне очевидно, что зацикленность на теме «я недостаточно хорош» ничему не служит. Поэтому здравый смысл подсказывает заместить этот негатив позитивом и фокусироваться на своих сильных сторонах, успехах и положительных моментах жизни. Словом, чтобы держаться подальше от старой песни про недостаточно хорош, нужно твердо придерживаться позитивного самовосприятия. И что, этот подход действительно срабатывает? Пробовали его применять? Если да, то вам уже известно, что с ним есть 4 серьезные проблемы. Первое. Разум невозможно переубедить. Вы упорно пытаетесь убедить свой разум в том, что вы хороший. Вы выдвигаете аргументы. Я на хорошем счету на работе. Регулярно занимаюсь спортом, правильно питаюсь, помогаю людям, значит, я хороший человек. Если убедить получается, ваша самооценка тут же повышается. Но, как правило, ненадолго. Вскоре ваш разум говорит: «Да, но на самом деле ты просто занимаешься самообманом. В глубине души ты понимаешь, что недостаточно хорош». Второе. Это утомительно. Если пойти по этому пути, придется постоянно доказывать своему разуму, что вы действительно хороший человек. Придется подтягивать максимум позитивных мыслей, чтобы вновь и вновь опровергать идею про недостаточно хорош. А целая армия самоосуждающих мыслей только и ждут возможности перейти в контратаку. И стоит вам допустить какой-нибудь промах, как эта армия атакует вас. Вы уже пару дней не занимались спортом? Получите. Ага, так и знал, что это ненадолго. Вы погорячились в разговоре с приятелем? Какой же ты после этого друг? Вы допустили ошибку в работе? Ну и лох же ты! Третье. Тяжелая артиллерия только затягивает военные действия. На этом этапе битвы со своими мыслями многие пускают в ход тяжелую артиллерию, начинают использовать позитивные аффирмации. Эта невероятно популярная методика самопомощи подразумевает неоднократное повторение разных позитивных вещей о себе самом, вроде «я достоин всего самого лучшего», «с каждым днем я становлюсь все лучше и лучше во всех отношениях», «люблю себя таким, каков я есть», «я преисполнен сил и отваги», или «я сам решаю, какой у меня настрой, и сегодня буду счастливым». Главная беда этого способа в том, что большинство людей на самом деле не верят тому, что говорят. Это как будто говорить себе «я супермен» или «я чудо-женщина». Как бы часто вы это ни говорили, вы же все равно в это не поверите. Четвертое. Позитив притягивает негатив. Еще одна проблема в том, что любое позитивное суждение о себе, пусть даже и истинное, естественным образом порождает внутреннее отторжение. Если сказать «я хороший», разум, скорее всего, возразит: «а вот и нет, вспомни-ка, что ты творил тогда-то и тогда-то». Даже если сказать «я принимаю себя как есть», разум непременно ответит: «ничего подобного. А как быть с твоими бедрами, морщинами, целлюлитом, зубами, пивным брюшком? А что насчет твоих дурных привычек?» Вы что, действительно хотите прожить жизнь в непрерывной борьбе с собственными мыслями, пытаясь доказать самому себе, что вы хороший человек, постоянно оправдываясь или подтверждая свою состоятельность? Если пойдете по этому пути, рискуете заработать хрупкую самооценку. Она очень часто встречается у перфекционистов и маниакальных отличников, самооценка которых зависит в основном от результатов их деятельности. Когда все идет хорошо, они чувствуют себя великолепно, но стоит результатам ухудшиться, как их самооценка рушится. И начинается порочный круг. Стремление достигать все лучших результатов оборачивается сильным стрессом, переутомлением, выгоранием, а подчас даже депрессией. На самом деле тема «недостаточно хорош» будет в той или иной форме возникать всегда, как бы упорно вы с ней не боролись. Так что лучше – сражаться с ней до конца дней своих или жить полной жизнью без всех этих подвигов? Для того, чтобы жить более насыщенной и плодотворной жизнью, есть кое-что получше, чем высокая самооценка. Но начнем мы все же с кино. Документальный фильм об Африке. Вам наверняка случалось смотреть документальное кино об Африке. Что вам показывали? Крокодилов, львов, антилоп, горилл и жирафов, туземные обряды, военные действия, Нельсона Манделу, красочные базары, высокие горы, живописные деревушки, пригородные трущобы, голодающих детей? Документальные фильмы очень познавательны, но ясно одно – фильм об Африке не то же самое, что сама Африка. В фильме вам показывали Африку, точнее ее образ, воплощенный в изображении и звуке. Но документальный фильм об Африке не способен заменить собой реальные впечатления. Вкусы и запахи еды, ощущение солнечного света на лице, влагу джунглей, сушь пустынь, прикосновение к слоновой шкуре, радость непосредственного общения с местными жителями. Даже самый блестящий и длинный фильм не сравним с опытом реального путешествия в Африку. Почему? Да потому что фильм об Африке не то же самое, что сама Африка. Схожим образом и документальный фильм о вас не то же самое, что вы сами. Пусть он длится 10 тысяч часов, включает все важнейшие эпизоды вашей жизни, интервью с вашими знакомыми и кучу увлекательных подробностей и сокровенных тайн. Даже в этом случае он будет просто фильмом о вас, но никак не вами. Чтобы убедиться в этом, вспомните своего самого любимого человека на свете. И подумайте, с кем бы хотели побыть, с этим живым человеком или с фильмом о нем. Существует огромная разница между тем, что представляет собой человек, и любым даже самым достоверным документальным фильмом о нем. Слово «достоверный» взято в кавычки, потому что все документальные фильмы безнадежно необъективны. В них показана лишь малая часть общей картины. С появлением цифрового видео в телевизионных документальных фильмах показывают часовую нарезку из сотен, если не тысяч часов отснятого материала. И смонтировано это так, чтобы как можно эффектнее представить точку зрения создателя данного фильма. Какая уж тут объективность? Человеческое сознание все равно, что самый плодовитый на свете кинодокументалист. Он ведет съемку постоянно, 24 часа в сутки, 168 часов в неделю или почти 9000 часов в год. Так, к вашим 30 годам от роду, ваш разум отснял уже больше 250 тысяч часов материала. И какая же часть этого материала хранится в вашей долговременной памяти? 5%? 1%? Ничего подобного. Это всего лишь ничтожная доля процента. Насколько хорошо вы помните, что было вчера? А на прошлой неделе? В минувшем месяце? Насколько вы способны вспомнить содержание всех прочитанных вами книг, просмотренных фильмов? Помните все разговоры, которые когда-либо вели? И все блюда, которые когда-либо ели? Так что сознание создает исключительно необъективный документальный фильм о вас. Оно вырезает 99,99% того, что вы делали на протяжении жизни, после чего сообщает: «Фильм готов. Это ты, какой ты есть». У этого фильма даже есть подзаголовок: «Я недостаточно хорош». И главное дело, мы верим, что мы и есть эта документалка. Но если фильм об Африке – это не Африка, а фильм о вашем любимом человеке не есть он сам, то и документалка о вас – это не вы сами. И никогда не будет вами, что бы вы в ней ни показывали, правду или неправду, позитив или негатив, старое или новое, факты или мнения, воспоминания или предсказания. Этот документальный фильм – всего лишь качественно смонтированная нарезка из мыслей, образов и воспоминаний и сопутствующих им чувств. Обычно я называю этот документальный фильм большим сюжетом, потому что в него входят все мнения, идеи и суждения вроде «кто я, почему я такой, что я могу, а что нет, как я до этого дошел, что во мне хорошего, позитивного, что во мне плохого, негативного, в чем мои сильные и слабые стороны» и такое прочее. Специалисты называют это представлением о себе. Иметь представление о себе полезно, поскольку это средство самоанализа, необходимое для личностного роста. Но относиться к представлению о себе следует сдержанно, не зацикливаясь на нем. Помните два режима зацикленности – подчиняйся и борись. В режиме «подчиняйся» мы уделяем представлению о себе всю полноту внимания, считаем его непреложной истиной и делаем все, что оно нам диктует. А в режиме «борись» мы усиленно пытаемся отделаться от него. В долгосрочной перспективе не помогает ни одно, ни другое. Более разумной реакцией будет расцепление с большим сюжетом при помощи любого известного нам метода. Можно определить и назвать его «это та история про недостаточно хорош». Можно заякориться. Можно впустить все неприятные чувства, которые вызывает этот сюжет, и поддержать себя добрыми словами и делами. А можно полностью сосредоточиться на своих занятиях, и пусть представление о себе витает где-то на заднем плане. Можно также прекратить попытки убедить себя в том, что я хороший, или доказывать свою состоятельность. К любым внутренним суждениям о себе, как к негативным, так и к позитивным, можно отнестись как к мысленным образам и словам, то есть увидеть их в истинном свете, и обращать на них не больше внимания, чем на шум проезжающих мимо машин. Каким бы негативным ни выглядел большой сюжет, можно относиться к нему без пафоса. Спасибо, разум. Я понимаю, что ты просто хочешь мне помочь таким строгим отношением. То же относится и к позитивным сюжетам. Разумеется, следует признавать и ценить свои хорошие качества, сильные стороны и успехи, но если сознание превращает их в сюжеты вроде «я прекрасен», «я великолепен», «я лучше всех» или «мне лучше знать», очень легко скатиться к высокомерию, нарциссизму, самодовольству, самонадеянности и ложному ощущению собственного превосходства. Так что, если ваш разум начинает твердить, насколько вы прекрасны, скажите небрежно «спасибо, разум, я понимаю, что ты стараешься помочь мне таким милым отношением». Другими словами, не слишком увлекайтесь ни позитивными, ни негативными сюжетами о себе. Относитесь ко всему этому сдержанно. Будь то незначительная тема, вроде отдельного укора в свой адрес, или большой сюжет, ваше представление о себе, не забывайте, вы намного больше, чем все это. Это не более чем ментальные конструкции, хитросплетение умозрительных слов и образов в обвязке из телесных ощущений, которые ни в коей мере не отражают вашу человеческую природу во всей ее полноте, сложности и яркости. Документальный фильм об Африке не есть Африка, а документальный фильм о вас не есть вы сами. Существует два упражнения для развития способности расцепляться с историями о себе. В одном нужно наблюдать за течением своих мыслей, подобно тому, как смотрят на проплывающие мимо листья в ручье. В другом нужно слушать свои мысли, как радиопередачу. Разумеется, ваше «я-мыслитель» скорее всего не согласится со всем, о чем шла речь в этом разделе. Оно будет настаивать. Это действительно ты. Ты такой и есть. Но есть еще и я-наблюдатель, вместе с которым можно отстраниться и увидеть истинную природу этих историй. Это слова, образы и чувства, выходящие и покидающие сцену, на которой разворачиваются события спектакля в вашей жизни. И вам не нужно ни подчиняться им, ни бороться с ними. Вместо этого можно практиковать самопринятие и самосострадание. Самопринятие и самосострадание. Самопринятие подразумевает трезвую самооценку. Мы признаем наши хорошие и плохие качества, наши сильные и слабые стороны, наши успехи и неудачи, и в то же время расцепляемся со своим самоосуждением и соглашаемся с тем, что раз мы люди, то не лишены недостатков. Но сделать это непросто. Признание своих отрицательных качеств – болезненный процесс, вызывающий множество неприятных мыслей и чувств. Поэтому мы нуждаемся еще и в самосострадании. Нужно признавать, что человеческая жизнь сопровождается трудностями и неприятностями, обозначать все моменты сурового самоосуждения и вмешательства разума, вести внутренний диалог с подлинной добротой, давать место болезненным чувствам и быть собой помягче. В то же время мы поступаем в соответствии со своими ценностями и делаем то, что важно для повышения качества жизни. Мы полностью сосредоточены на своих занятиях, чтобы они приносили максимум пользы. Если мы будем делать так снова и снова, со временем у нас разовьется глубокое чувство собственной значимости. И это намного лучше, чем все, чего можно достичь борьбой с негативом или позитивными аффирмациями. Но при этом нам потребуется уделить некоторое время своему прошлому.